Есть свидетели, которые слышали. А он сторож, которому положено бдеть и не в курсе? Так быть не может. Значит, либо спал, что запрещено служебной инструкцией, либо отсутствовал, что вероятнее. Сошлись на том, что, вероятно, ну да, отлучался ненадолго, да, в магазин ночной, вон там, за заваркой в пакетиках бегал. Петр представил себе, как бежал этот хромой сторож за пакетиками с чаем, когда возле ножки стола аккуратно пристроилась опустевшая пол-литровка. Нет, ну, раз уж заговорили, так чего останавливаться-то? Уходя, он помнил, прикрыл дверь за собой, но запирать не стал. Тут же близко, да и брать нечего. Спиртного-то уже не было, закончилось. Ну, правильно. А когда вернулся, решил, что дверь ветром приоткрыла. Тугую дверь. Порывом ветра, стало быть. Чего не случается, однако. Петр понял, к чему пришел. Видно, кто-то из двоих, бывший медбрат Свиридов, либо его напарник, по несчастью, заглянул сюда, воспользовавшись отсутствием сторожа. Всего и сделал-то один короткий звонок и убежал, чтобы тот же сторож потом не обвинил его в краже чего-нибудь важного из неохраняемой сторожки, где в застекленном шкафчике на стенке висели на гвоздиках разнообразные ключи от замков. Наверняка хозяева держали здесь дубликат ключей от своих гаражей, на всякий случай, мало ли. Многие так делают. А в протоколах допросов тех бомжей, помнится, даже и не прозвучал такой вопрос дознавателя. Вы не пытались дозвониться в милицию? Их не спросили, они и не ответили, потому что дружно ничего не знали о ночном убийстве. Ясное дело, тут только заикнись, по всяким милициям затаскают. И, наконец, последний объект на сегодняшний день — это все тот же известный уже участковый уполномоченный, для которого гаражное хозяйство с его многочисленными боксами, старыми машинами, хламом внутри и прочими нарушениями — кость в горле порядка. И драки, и поджоги, и даже лихие угоны машин, что называется, из-под носа зазевавшихся хозяев. Вон сколько грехов таит в себе и распространяет по округе такое плохо управляемое хозяйство. Короче, сносить надо поскорее всю эту богадельню, а на ее месте строить добротное современное здание, куда и машин-то войдет вдвое больше по количеству, и культура обслуживания придет. Только никому до этого рассадника до сих пор дела нет». Какой конкретно рассадник имел в виду капитан милиции, было понятно. Даже проституток приходилось из боксов вытаскивать. А про бомжей говорить нечего, так и пасутся. Одно слово — рассадник. Пусть все так. Но кто-то же слышал крики, а то и видел преступление. Знает, что убили человека, сам же милицию вызвал. Это логично, конечно, но надо подумать. Есть тут некоторые. Капитан и не скрывал своего откровенного презрения к этим некоторым, но обещал пошарить, поспрашивать. А Петр остановился на варианте все с теми же двумя бомжами. Вот их и надо срочно доставать. Он объяснил капитану Егорову, почему пришел к такому выводу. Тот ведь не был на совещании в прокуратуре и не знал еще, что его сообщение о бомжах придано такое серьезное значение. Значит... Как трактует армейский закон? «Не давай советы начальству, ибо оно тебя же и заставит их выполнять». Короче, ищи, капитан, да побыстрей своего медбрата Свиридова. Прояснился, по мнению Щеткина, и вопрос о том, с какого аппарата звонил неизвестный свидетель. Поскольку возле гаражей телефонов-автоматов не было, то есть один-то был, но в сторожке, а бежать метров 300-400 до ближайшего ночного магазина, где висел телефон, чтобы просто позвонить в милицию и не отозваться самому, вряд ли бы стал кто-то из местных жителей. Позвонил бы уж из дому. Да и фраза-то сказанная была странной, записал ее дежурный, прежде чем послать наряд. «В гаражах черного убили». Значит, получается, свидетель видел конкретного человека, которого убивали. А вот на вопрос, кто звонит и о каких гаражах идет речь, телефон ответил частыми гудками. И это теперь очень даже понятно.